Глава 13. Эвелина очнулась от горьких размышлений только когда за окном забрежил рассвет. Кутаясь в плед, сползла с подоконника и на негнущихся ногах дошла до кровати. Она чувствовала себя раздавленной, опустошенной. Обняв подушку, свернулась калачиком, зашептав самой себе. «Какая же я дура!» — схлипнула. «Надо было рассказать ему. Не стал бы думать, что я специально скрыла встречу с Вистером. Да и сегодня. Зачем Вистер так демонстративно осматривал меня в театре? Зачем злил Кристена? Специально? Да еще и комплиментами одаривал. Знает же о ревности мужа и о сплетнях. Нет, чтобы промолчать, нарочно распалил Кристена. Да и я тоже хороша. Улыбалась, как дурочка. Сама первой с приветствием полезла. Это же непозволительно. Позор. Изнывала от тягостных дум Эвелина. Устав от переживаний и слез, девушка не заметила, как провалилась в тревожный сон. «Трея! Трея, проснитесь!» Голос камеристки отозвался в голове Эвелины глухой болью, поморщилась и отмахнулась. «Кэрри, оставь меня!» «Трея, вас муж приказал разбудить!» И велел передать, что будет ждать вас к завтраку. А до него осталось совсем немного времени», — отчитывалась служанка. Эвелина села на постели, потерла лицо ладонями и яростно замотала головой, когда камеристка протянула ей стакан. «Не буду. Не хочу. Хватит!» С раздражением прошипела, сползая с кровати. «Но как же?» — растерянно воззрилась на нее Кэрри. «Целитель сказал каждое утро... И не пропускать ни единого дня. Это же для вас, Трея. Иначе ребеночка не сможете зачать. Ну же! Оно горькое, знаю. Но обязательно надо!» — уговаривала камеристка, всучив стакан Эвелине. Девушка поморщилась, но, понимая, что Кэрри права, одним залпом выпила голубоватую жидкость с отвратным вкусом. «Вот и хорошо, вот и ладненько!» — приговаривала камеристка. Эвелина, мучительно вздохнув, поплелась в купальню, не замечая, как губы Кэрри всего лишь на мгновение растянулись в удовлетворенной улыбке. Блеснув в глазах довольством, та быстро покинула покои хозяйки, унося с собой стакан. Эвелина скривилась, увидев себя в зеркале. Волосы всклокоченные, глаза припухли и покраснели, окрасившись темными кругами снизу. «Но загляденье, ничего не скажешь», — пробормотала, стягивая ночную сорочку и вставая под прохладный душ. «Хорошо, хоть выходной, и коллеги не увидят эту красоту». Приведя себя в относительный порядок, она с тяжелым сердцем вошла в столовую. Из-под опущенных ресниц бросила быстрый взгляд на мужа, стоявшего у окна. Кристен, заложив руки за спину, даже не повернул головы, когда она вошла. Почувствовав болезненный укол в сердце, Эвелина, чтобы отвлечься от безрадостных мыслей, перевела взгляд на горничных, заканчивающих сервировать стол. «Свободные!» — сухо бросил Кристен прислуги, и те, поклонившись, мышками выскользнули из столовой. «Что ж ты, Лина, даже не поприветствуешь с утра супруга?» — уколол Кристен, отодвигая жене стул. Дождался ее тихого «доброе утро». Придвинул стул и, усевшись на свое место в центре стола, встряхнул салфетку, укладывая ее на колени. «Я вижу, ночь у тебя не задалась. Надеюсь, ты сделала правильные выводы, и мы более не столкнемся с подобными недомолвками». Кристен нарочито медленно налил себе кофе и только потом посмотрел на застывшую супругу, которая смотрела безучастным взглядом в пустую тарелку. Каждое слово, сказанное ледяным, равнодушным тоном, спокойное, отрешенное выражение лица, давались ему с огромнейшим трудом. Он слышал ночью тихие всхлипы Эвелины и так же, как и она, до рассвета не сомкнул глаз. Его одолевала ярость на то, что жена в который раз скрыла, что встретила с Вистером. Неимоверно злила ее реакция, когда она увидела его в театре. Как загорелись радостью глаза, как, забывшись, нарушила нормы этикета и первой поприветствовала мужчину. Ревность, как кислота, разъедала душу. Но в то же время ко всем эмоциям противоречиво примешивались жалость и сочувствие. Хотел ей верить, что не со зла умолчала. Он закрывал глаза, и сразу ярко вспыхивали картинки, как Эвелина выгибается под ласкающими кончиками жгутов эфира. Настолько она была раскрыта, беззащитна и прекрасна, принимая его власть, его волю. Признавая свою слабость и его силу, сам не знал, как ему удалось сдержаться и не накинуться на жену. И вот сейчас, украдкой бросая быстрые взгляды на любимую, чувствовал, как сердце сжимается от щемящего, недостойного мужчины сочувствия. Ее поникший вид, припухшие глаза и боль во взгляде рвали ему душу. Понимая, что еще немного, и он отступит, не выдержит, рывком поднялся, так и не отпив ароматный кофе из чашки. «Сегодня я уезжаю в столицу. Меня не будет дня три, может, пять. Собрание рода проведу без твоего присутствия. Но ты должна быть готова сопровождать меня на прием в дом Мадиан. Если ты, конечно, не забыла, я ставил тебя в известность об этом». Кристен размашистым шагом направился на выход из столовой, и Эвелина, чтобы не расплакаться, сжала ладони в кулаки, впилась ноготками в кожу, прикусывая губу. Пару раз вздохнула и поднялась, чтобы проводить супруга, но Кристен, обернувшись, покачал головой. «Завтрак, Алина. Время моего отсутствия потрать на осмысление случившегося и не восприми за угрозу, а за данность. Еще один подобный проступок с твоей стороны, и наказание будет не сродни вчерашнему. Вечером была лишь прелюдия, игра. Мы до наказания так и не дошли. Я не позволю марать мое имя. Уясни себе это раз и навсегда». Отчеканив последние слова, Кристен, развернувшись, покинул столовую, а Эвелина рухнула на стул. Завтракать – это было самое последнее, чего она хотела. Чувствуя, как нутро скручивает болью, а горлу подкатывают не только слезы, но и тошнота, она вскочила. Сдерживаясь из последних сил, вскинув подбородок, прошествовала по коридорам в свои покои, кивая встреченной прислуге. Только спрятавшись в купальне, опустилась на холодный пол, чтобы, наконец, дать выход бурлящим эмоциям. Ее, казалось, она за ночь все выплакала, но соленые капли градом полились из глаз. От понимания, что муж, не только вернувшись с опасного задания, вновь уехал, да при этом они так и не помирились, сводила девушку с ума. Вспомнив слова Кристена о том, что он проведет собрание рода без нее, Эвелина и вовсе заскулила. Жена всегда сидела по правую руку мужа на каждом собрании. Это незыблемая традиция, которую Кристен нарушит. Супруга главы рода должна была лишь час-полтора посидеть по правую руку мужа, не вмешиваясь в разговор и обсуждения, ведущиеся за столом. Всего лишь демонстрация статуса, не более, а после удалиться. Обхватив колени руками, Эвелина, чуть раскачиваясь, прикрыла ладонями лицо. Она прекрасно понимала, что Кристен, прибыв на собрание рода один, даст новый повод для сплетен и язвительных высказываний за ее спиной. «Ну и пусть!» – вырвалась у нее сквозь всхлипы. «Ну и плевать!» – пробормотала с обидой и злостью, и вдруг услышала голос камеристки. Затихла, но Кэрри в поисках хозяйки открыла дверь купальни. «А я вас! Ох, благостные, да что же вы!» Всплеснув руками, камеристка метнулась к сидящей на полу Эвелине и потянулась вверх, вынуждая подняться. «На холодном-то сидите! Да как же так можно?» – причитала Кэрри, выводя Эвелину в спальню, усаживая в кресло и укутывая всхлипывающую девушку в пушистый плед. «Спасибо». Эвелина только сейчас поняла, насколько продрогла. «Ну, бывает, поссорились. Так это у всех случается. Я вот с Агмундом, бывает, так по скандалю, а потом реву, но зато так сладко мириться после...» Улыбалась Кэрри. И чтобы отвлечь хозяйку от тяжелых мыслей, продолжила. «А вы так тем более помиритесь. Любит-то вас муж так, что аж мурашки по телу от его взглядов. Вот даже не сомневайтесь. Характер-то у него хозяина суровый. Да и как иначе-то? Глава рода как-никак. Но отойдет и сам будет извиняться. Любовь, она такая, да. То слезы, то радость сумасшедшая. Я вот, признаться честно», — доверительно улыбнувшись, понизила она голос, — «когда пришла к вам работать, завидовала». Эвелина от услышанного икнула и удивленно посмотрела на камеристку. Даже переживания капельку забылись. «Да-да», — закивала головой Кэрри. Такой любви, как у вас, все завидуют. И я, уж простите, была не исключение. Вы не подумайте, ничего плохого и в мыслях не было. Просто мечтала. Вот встретить бы такого мужчину, чтобы сердце замирало, и в глазах звезды от его прикосновений. Да, вот и услышали меня благостные, даровали встречу с Агмундом. Эвелина впервые за ночь и утро улыбнулась. «Так он сделал тебе предложение?» — спросила, заинтересовавшись. «Нет». Горестно вздохнула камеристка, но потом хитро улыбнулась. «Но все к этому идет. Мы, знаете, даже имена, ну, прозвища секретные друг другу придумали. Как все влюбленные делают. Я его называю Шестахан, помните? Зверь такой есть, грозный, сильный. Я картинки в книжке видала. А он меня Куария». «Звездочка», — улыбаясь, кивнула Эвелина. «Да-да, я и не знала, что такая есть. А он вон какой у меня образованный. Вот у вас есть такие имена?» — спросила Кэрри и, сверкнув любопытством, уставилась на хозяйку. «Есть», — печально вздохнула Эвелина. «Я называю мужа Ронхан, а он меня Льяна». «Ой, а что это значит?» — удивленно вздернула брови Кэрри. «Ронхан — с мертвого языка дракон. По легенде, это такие огромные крылатые ящеры, очень сильные и наделенные магическими способностями». «А второе вы назвали? Лиана?» «Лиана», — улыбнулась Эвелина. «Я и сама не знала, что это, муж рассказал. В далекой горной стране Аль-Ракисии живет народ Аль-Раксы. Высоко в горах из-под снега они раскапывают маленькие и очень редкие цветы. Они нежно-голубого цвета и выглядят, как маленькие звездочки. Тот народ считает, что только чистой душой могут найти эти цветы. Поэтому и говорят, Льяна – цветок души». «Ох!» – едва слышно выдохнула Кэрри. «Как же красиво! Цветок души!» «Да», – с горечью вздохнула Эвелина. «Красиво!» Бессонная ночь и переживания вымотали девушку, и стоило ей лечь, как она сразу же уснула. Камеристка подхватила платье Эвелины, которое та сняла, и потихоньку прошла в гардеробную. «Но-но», — усмехалась Кэрри. «Льяна, значит, и Ронхан».